Но потом нам объяснили, что здесь постоянно дует сильный ветер, дует без перерывов, с одной и той же скоростью, и это влияет на психику человека. Более получаса на нем невозможно выстоять. Начинаешь нервничать, дергаться, появляются сильные головные боли. У нас была большая массовка, наверное, человек 200 или 300. И вот как-то в группе появился маленький человек, который представился Василием Рыбкой. Сказал, что занимается раскопками, и сейчас здесь, наверху, раскапывает древний курган. И предложил, если кто хочет покопаться, может присоединиться к нему. Кто-то из любопытства пошел. Через несколько минут Вася кричит: «Нашел!» и показывает нам медный наконечник от стрелы. Все, конечно, схватили лопатки, бросились наверх и стали крушить этот курган. Ничего интересного не нашли, но азарт поиска уже захватил людей, и на следующий день наша массовка сильно поредела. «Нашел!» — кричал Рыбка и показывал всем стеклянный сосуд. «Это для благовоний», — объяснял он. «У меня такой уже есть, теперь будет второй». На третьи сутки наша массовка раскурочила весь этот курган, но находил почему-то только Вася Рыбка. То монетку, то кусок древней керамики, то еще что-то. А еще через несколько дней подошел ко мне и говорит: «Константинович, понимаешь, у меня денег нет на раскопки, а как заинтересовать людей? Вот я из дома приношу эти древние вещицы и подкладываю. И вот видишь, массовка раскопала целое городище». А потом этот Рыбка стал главным егерем Крыма. И стреляли в него браконьеры, и чуть ли не капканы на него ставили, всякое было. Интересный человек. Он писал стихи, статьи и очерки о истории Крыма, о древних племенах, которые населяли его. Мы ездили с ним собирать травы на альпийские луга, ведь там весь набор лечебных трав. Однажды он мне сказал: «Константинович, знаешь чего? Ты должен принять императорские ванны». «А что это такое?» – спрашиваю. «Сам увидишь». Он привез меня на окраину Ялты в какую-то небольшую хибарку на берегу моря, рядом с санаторием. Вокруг хибарки садик. И в нем, как полагается, сливы, персики, груши, гранаты, виноград. А посреди дворика стоит ванна на кирпичных столбиках. Какие-то люди мне говорят: «Раздевайтесь. Сейчас будете принимать императорские ванны». И стали в эту ванну таскать какие-то венички, свежескошенную траву, а потом разожгли под ней костер. Когда вода закипела, мне сказали: «Залезайте». «Вы что, обалдели?» — взмолился я. «В кипяток меня суете». «Вот-вот», — говорят, — «вы не трусьте, не обожжетесь. Горячо будет, но вкрутую ваше хозяйство не сварится». Я залез и чувствую, что действительно терпимо. «А вот ветки, — говорят, — под себя подкладываете». Я подложил. Жутко горячо, но я терплю. А вокруг меня все булькает, и не поймешь, в чем варишься, то ли в борще, то ли в щах. А они еще приходят с какими-то флакончиками с благовониями и подливают вроде приправы. Ужас какой-то. Вот так варился я, не знаю сколько, может быть, полчаса, может, больше. И, наконец, мне сказали: «Вылезай». Я вылез, а меня качает. «Это естественно», — говорят, — «это травы так действуют». И повели меня под руки к морю. «Давайте поплавайте немного». Я поплавал, вылез на берег. Они меня опять в этот кипяток. «Эти ванны, — говорят, — омолаживают. Лет на 10 будете моложе».